Глава 11. Загородный прием у герцога Ленского. Первое, что услышала Оливия ранним утром, когда Лили тыкала ей в нос красиво подписанное приглашение. Она лежала на животе, засунув руки под подушку. Глаза все еще слепались, даже буквы было не разобрать. А бодрый вопль матери о преимуществах торжества так раздражал, что пришлось сказать «да», лишь бы она покинула ее. Если Саймон решил устроить загородный прием, то как быть с бароном, о котором она думала полночи? Вернее, не о нем, а о том шантаже, что он устроил. Рассказ Саймона очень напугал Оливию. Она опасалась, что Лонгстри вынудит ее выйти за него замуж, либо устроит так, что можно будет попрощаться с репутацией навсегда, а также с добрым именем ее семьи. Конечно, она не собиралась больше появляться в свете, потому что хочет стать художницей. Но ей не хотелось обливать позором всю семью. Оливия уже видела в своем воображении, как побледнеет лицо матери, смысл жизни которой закончится в ту же секунду. Но гораздо труднее для нее было бы видеть разочарованные глаза отца. Она представила их сурово грустными и потухшими. Он ей доверился, пошел навстречу и поддержал, когда она собиралась начать новую жизнь. И чем отплатит Оливия? Разнесенной в пух и прах честью семьи, которой уже никогда не откроют двери из-за легкомысленного поведения единственной дочери. Да, последствия их с Саймоном безрассудства коснутся не только ее одну. И Оливия понимала, что это Саймон затащил ее в эту комнату, и это он виноват. Она должна злиться и со всей яростью сейчас трепать его за воротник немыслимо дорогого костюма. И потом, когда она выплеснет все свои эмоции, то от бессилия рухнет на пол. Но часть вины лежала и на ней тоже. Хотя бы за то, что она, можно сказать, унизила Лонгстри. А еще за то, что Оливия поцеловала Саймона в ответ. Последнее сильно укоряло ее, дергая совесть за ниточки. Тем вечером поцелуй Саймона был настолько горячим и приятным, что было трудно удержаться на ногах. Ее настолько затянуло это волшебное ощущение, что она не смогла найти в себе силы от него отказаться. Это было как взрыв шампанского, как фейерверк. А теперь Оливия не знала, что делать, как вести себя с ним и что говорить. Зная Саймона, он наверняка сейчас думает, что нашел нить, которая приведет его к игле, к ее сердцу. Осталось только потянуть, взять, затем раздавить. Фантазер. При встрече с ним нужно, во-первых, вести себя, будто ничего не было. Эта тактика всегда срабатывает. Ведь ничего же особенного не произошло. Оливия услышала, как сильно бьется у нее пульс. И то, что ей понравилось целоваться с ним, совсем не означает, что ее отношение к нему изменилось. И тем более, что у нее есть к нему чувства. Нет, Оливии просто понравился поцелуй, а не Саймон. Это естественно, когда женщина или мужчина увлекается именно ощущениями. Оливия читала об этом в медицинской книге, которую нашла случайно в библиотеке отца. А еще нужно, наконец, выбросить этот момент из головы. Подняв глаза к окну, из которого на нее смотрело пасмурное небо, она закрыла веки и сильно сжала руками подушку. Оливия собрала все свои силы и встала с кровати. Подойдя к зеркалу в ночной сорочке, она отметила круги под глазами. Вздохнув, она подобрала сзади ткань, что обтянуло ее фигуру. Оливия с негодованием посмотрела на свой живот и бедра, которые сложно было назвать стройными, исходя из модных стандартов красоты. А вот грудь была небольшого размера, что, на взгляд Оливии, являлось плюсом, потому что большая грудь визуально добавила бы ей лишних килограммов. Словно в подтверждение своих мыслей, она вспомнила тучную леди Джекинсон с выдающимся бюстом. Оливия, подойдя к шкафу, взяла оттуда легкое светло-зеленое платье. Камеристка быстро помогла ей одеться и собрала волосы в пучок. Оливия поспешила вниз в столовую и, как всегда, встретила сидящих за завтраком родителей. Отец читал газету. «Оливия!» Жизнерадостная мать оставила свой сэндвич. «Присаживайся к нам!» Мать снова зазывала ее, как русалка, чтобы напасть с разговорами о чем-то предстоящем. Единственное событие в ближайшем будущем — это прием в поместье Ленцких. Оливия моментально почувствовала себя подавленной, рухнула на стул и стала рассеянно водить ножом с маслом по хлебу. Пасмурная погода сегодня была в такт ее настроению. «Уже послезавтра нам нужно будет выезжать в имение Ленд-парк», — начала Лили. «Поэтому сейчас мы с тобой займемся твоими вещами, которые ты возьмешь с собой туда». Оливия встрепенулась. «Нет», — испуганно бросила она. Мать удивленно уставилась на нее, и даже отец поднял глаза из-под очков. Стоило ожидать, что Лили отдаст предпочтение платьям, от которых Оливия хотела избавиться. Нужно, наконец, перестать быть вешалкой, на которую весят все, что хотят. И Саймон не должен видеть ее в этих платьях. Оливия мысленно отметила, что для нее вдруг стало важно его мнение. Это совершенно не так, просто ей не хотелось, чтобы он застал ее в непригодном наряде. «Я имею в виду, что я сама справлюсь. Спасибо». «Милая, я не слепая и вижу, что ты носишь». Мать указала рукой на платье Оливии сверху вниз. «Твоя новая одежда совершенно не годится. Эти платья слишком бледные и пустые. Рукава чересчур длинные. Декольте недостаточно открытое. Ты вообще открывала журналы, которые я тебе приносила в комнату? Если тебя кто-нибудь увидит в этих платьях, то подумает, будто ты читаешь журналы десятилетней давности. Лили коротко похохотала, затем покачала головой. Нет, зря я отпустила тебя тогда с Сарой одну. Так и знала, что без меня не справишься. Нет-нет, я подберу для тебя более современный гардероб в поездку. Горечь подкатила к горлу. Критика матери была как острый нож. Но хуже всего то, что она не доверяла ее вкусу и ей самой. Каждый шаг, каждый выбор Оливии был неодобренным, высмеянным родной матерью. Что бы она ни делала, что бы она ни говорила, все не так, все неправильно. Оливия чувствовала, как начинает задыхаться в собственном доме. Она проглотила ком и, не поднимая глаз, сдавленно произнесла: «Мои платья не делают из меня дуру, мама. Если ты не заметила, я не такая стройная, как ты, поэтому твои наряды меня полнят, а мои сидят аккуратно. Об этом даже сказала модистка Сары. Может, они не такие модные сейчас, зато выбраны со вкусом. Так что либо я сама подбираю одежду, либо ты едешь завтра одна», — отрезала Оливия. Лили ошеломленно открыла рот. Растерянные глаза обратились за помощью к Ричарду. Тот с едва заметной улыбкой смотрел на дочь, потом опустил газету и сказал: «Я бы посоветовал тебе, Лили, немедленно отправиться в оранжерею, потому что я не могу не одобрить умеренную самостоятельность нашей дочери». От потрясения мать не нашла слов, чтобы ответить. И ей оставалось только смотреть на мужа, как на предателя. Оливия же благодарно улыбалась отцу. «В конце концов, она же не ходит в неглиже и не сделала ничего постыдного», — добавил он, прежде чем снова затеряться между строчками газеты. Совсем скоро улыбка исчезла с лица Оливии, и на сердце у нее заскребли кошки. Безусловно, она не сделала ничего постыдного, кроме того, что целовалась с мужчиной в закрытой комнате против всех правил благородного поведения. И вполне возможно, что скоро об этом узнает весь Лондон. А если повезет, то и вся Англия. Несомненно, Оливию начнут поливать грязными сплетнями, что она наедине с мужчиной в темной спальне не просто вела светскую беседу, а вытворяла что-то запретное, греховное. Ее станут называть шлюхой, тыкать пальцем в спину. Семья выгонит ее из дома. Наверное, придется даже поселиться в какой-нибудь глуши, чтобы ни одна душа не узнала о ее позоре. И никто никогда не станет работать с падшей женщиной, приглашать на выставки, писать картины и иллюстрации. Страх коконом обернул ее, пальцы похолодели. Оливия резко вскочила из-за стола и выбежала из комнаты. Как только она переступила порог, слезы хлынули из ее глаз, как водопад. Она вбежала в первую попавшуюся дверь. Закрыв ее за собой, Оливия прислонилась спиной к стене и соскользнула на пол, подогнув ноги в коленях. Чувство вины и безысходности, стыд, паника окутали ее, как мощная волна, захлестывающая собой берег. И все же она надеялась, что Саймон решит эту проблему и спасет ее. Ведь все-таки он виноват не меньше, поэтому обязан что-то сделать. Саймон обещал, что все будет хорошо. Но Оливия уже несколько дней была в неведении, и это мучило ее. Внезапно Оливию навестила безумная, не поддающаяся здравому рассудку мысль выйти замуж за Саймона. Нахмурившись, она запретила себе об этом думать. Но если выбирать меньшее из трех зол, то она предпочтет Саймона Лонгстри и позору их семейного рода. Ей срочно нужно поговорить с Саймоном и выяснить, есть ли у него какой-нибудь план. «Оливия!» Лили тревожно скреблась за дверью. «Оливия! Милая, почему ты так спонтанно выскочила и убежала? Твой отец пообещал меня сосвету жить, если я не удостоверюсь, что с тобой все в порядке. Дочь моя, открой дверь, и мы все обсудим». Оливия постаралась ответить ровным голосом. «Все хорошо, мама. Мне нужно просто побыть одной. Здесь нет твоей вины. Не беспокойся ни о чем». Их вины здесь не было абсолютно. Только ее. Неожиданный шум у главной двери заставил Оливию прислушаться. Ее мать встретила гостя, послышался знакомый голос. «Оливия, к тебе пришли!» — оповестила Лили. «Проводи ее в гостиную. Я выйду через минуту». Оливия подошла к зеркалу, чтобы утереть слезы и привести себя в порядок. Лицо покрылось красными пятнами. Она не хотела, чтобы подруга застала ее в таком удрученном состоянии. Сейчас ее мысли были смешаны. Оливия не знала, что из того, что недавно произошло, рассказать подруге. Если рассказать ей, что она целовалась с герцогом Лендским в запертой спальне, Сара хоть и не подаст виду, но подумает, что она, Оливия, спятила. «Чему быть, того не миновать», — подумала Оливия, глубоко дыша. Собрав последние силы, она пошла в комнату для гостей, где ее ждала Сара. Тихонько открыв дверь, она пересекла гостиную. Как обычно, подруга с воодушевлением подскочила, чтобы обнять ее. «Лив, что у тебя с лицом?» Сара внимательно рассматривала ее. «Ты выглядишь так, как будто не спала неделю. Что-то случилось?» Оливия приложила максимум усилий, чтобы улыбнуться и изобразить безмятежность. «Да, есть кое-что, что мне нужно тебе рассказать. По твоим блестящим глазам я понимаю, что у тебя тоже что-то произошло». Сара смутилась и опустила глаза. Оливия немало обрадовалась, увидев подругу такой счастливой. Ее ликование магическим образом вселило в Оливию приятную умиротворенность и отвлекло от собственных проблем. Обе девушки присели в кресло, и им принесли чай с маленькими сэндвичами. «Расскажи мне, что заставило тебя так светиться, вопреки погоде?» — спросила Оливия, сделав маленький глоток из чашки. «Может, поделишься со мной волшебным средством?» Прожевав, Сара ответила. «Я же рассказывала тебе об одном джентльмене, с которым я танцевала». Оливия скорчила виноватую гримасу. Тогда у Джекинсонов она была слишком потрясена свалившимся из ниоткуда Саймоном и расстроенной за матери, что все остальное не смогло уложиться в голове. Сара продолжила. «Это был лорд Уайтшир. После первой встречи мы пересеклись случайно в театре. Он оказался очень веселым и интересным человеком. А вчера он пригласил меня на прогулку». Оливия внимательно наблюдала за Сарой. Она не знала, что конкретно, но что-то изменилось в ней. Сара никогда прежде не говорила о ком-то с такой долей восхищения. Оливия искренне улыбнулась. «Так, теперь поподробнее. Уайтшир прочел мне пару стихотворений. Он увлекался ими в юности. А затем я ему прочла свои. И, представляешь, они ему понравились!» Сияние ее лица слегка потускнело. «Но мама против нашего общения. Она говорит, что он повеса, и таким, как он, нельзя доверять». Помолчав, Оливия ответила. «Я бы не стала списывать его так быстро. Он явно заинтересован тобой. Похоже, что ты ему нравишься». «И он мне тоже!» — покраснев, призналась Сара. «Я верю, что повеса может измениться, если захочет». Оливия улыбнулась подруге. Она была рада, что Сара нашла свой источник света и надеялась, что все закончится хорошо, что ее мать не станет препятствовать счастью своей дорогой дочери. Оливия с грустью подумала о своих отношениях с матерью. Они явно были далеки от идеальных. «Значит, ты меня, по всей видимости, скоро оставишь? Поднимешься на судно и поплывешь на корабле семейного счастья со своим избранником?» Отрешенно, смотря вдаль, Оливия растянула печальную улыбку. Сара возразила. «Лив, ну что ты? Даже если мое замужество сложится, это не отменит того, что мы с тобой подруги, верно? Мы все так же будем навещать друг друга, делиться всеми секретами на свете, как всегда». Последние слова ударили прямо по совести. «Лучше расскажи мне, что заставило тебя так грустить и отчего ты такая потрепанная?» — поинтересовалась подруга. И все же Оливия не смогла провести Сару. Они отлично знали друг друга, чтобы понять, почувствовать что-то неладное. Оливия не знала, как все в итоге обернется. Возможно, даже что и переживать не о чем. И все-таки она решила, что не станет выкладывать все карты. Не стоит напрасно омрачать подругу своими проблемами, если они вдруг исчезнут. Это будет пустой тратой энергии. Однако, если Лонгстри победит, она, разумеется, посвятит Сару в водоворот сложившейся ситуации. Но в душе она надеялась, что до этого не дойдет. «Ну...» — Оливия старалась подобрать правильные слова. «Меня поцеловали?» Сара отставила чашку чая. Выражение ее лица было очень сложно прочитать, но было ясно, что она сильно удивлена. В ее глазах крылся один единственный вопрос. «Кто?» «Лорд Ленский», — добавила Оливия. Она не хотела об этом говорить, но хотя бы какую-то часть истории Сара будет знать. Возможно, Оливия не будет чувствовать себя такой предательницей, ведь подруги все друг другу рассказывают. Оливия, поставив локти на колени, схватилась за голову. «Я не знаю, как это произошло. Это просто случилось само собой. Он поцеловал меня, а я ответила. Это казалось таким естественным. Ты осуждаешь меня, Сара?» Оливия подняла к ней голову. Сара непонимающе нахмурила лоб. «Ты же моя подруга. Как я могу тебя осуждать? Поцелуй был спонтанным, и я думаю, он заслуживает снисхождения. В конце концов, ты же не ходила к нему домой одна, чтобы поцеловать». Взмахнув рукой, Сара уронила со стола чашку, и та разбилась на большие осколки. «Ой!» — ахнула она. Оливия махнула на нее рукой. «Оставь, не беспокойся насчет этого». Через несколько молчаливых секунд Сара робко спросила. «А тебе это понравилось?» Вопрос обернулся настоящей неожиданностью. Если Оливия ответит «да», то та подумает, что у нее есть к Саймону чувства. Врать ей тоже не хотелось. Она и так скрыла от Сары достаточно много. «Если честно, то да», — призналась Оливия и почувствовала, будто с шеи свалился огромный камень. «Он мне не нравится, и я по-прежнему его не переношу», — быстро добавила она. Сара покорно кивала головой, хотя нельзя было сказать, что она ей поверила. Она понимала подавленное состояние Оливии и не знала, закидывать ее вопросами, как это обычно происходит. Оливия не могла бороться и с подругой тоже. Убеждать ее в обратном просто не было ни желания, ни сил. Она выполнила свой дружеский долг. Поделилась с Сарой, а как она к этому отнесется или подумает, ее дело. «В этом и есть причина твоей грусти?» — аккуратно спросила Сара. Оливия подняла на нее глаза. «Я не лажу с мамой. Нас пригласили на загородный прием к Ленским, и мы боремся за право собирать меня в дорогу. А ты знаешь, что это значит?» Сара с воодушевлением воскликнула. «Как интересно! Когда отправляетесь?» «Выезжаем послезавтра. Официально прием начинается через 2 дня. Этого хватит, чтобы прибыть туда вовремя. Только я не понимаю, почему он назначил его в разгар сезона. Обычно их проводят в конце и после всей суеты в городе. Ну, может быть, ему нужно куда-то уехать и поэтому проводит прием заранее. Оливия снова подумала о проблемах с Лонгстри. Вся ее душа в нетерпении хотела выпрыгнуть из тела, чтобы узнать, что же все-таки задумал Саймон. Какой толк в этом приеме? Пазлы все никак не складывались. Одна деталь была чужда другой и никакой ясности. Она не могла усидеть спокойно, меняя то положение рук, то позу. Вдруг Оливию посетила безумная и опасная мысль прийти к Саймону и, наконец, поговорить с ним на чистоту о бароне и о приеме. Может, он прояснит ситуацию. Но как же ей добраться до него? Оливия знала, где примерно находился дом герцога Ленского в городе. Это было одно из первых данных о Саймоне, которое добыла Лили. Интересно то, что она и не подозревала раньше, что ее старый издеватель из детства живет не очень-то далеко от их собственного дома. «Лив, к сожалению, я должна уже идти». Оливия бросила внимательный взгляд на подругу. «Может быть, Сара поможет ей в одиночку покинуть дом? Одну ее не отпустят. Даже с компаньонкой это будет считаться дерзостью — наведываться в гости к мужчине без приглашения». Затея все больше усиливала перчинку страха, смешанного с азартным чувством. «Сара, ты должна мне помочь». Она резко схватила подругу за руку, та испуганно посмотрела на нее. «Мне нужно его увидеть».